14 апреля член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суён имел беседу с делегацией Исламской объединенной партии Ирана во главе с ее первым заместителем генсека Сейедом Мехди Зюлаем, которая находится с визитом в нашей стране по случаю Дня Солнца.